Глава 6. Когда он открыл дверцу гаража, Арман сидел, скорчившись у трубы, который был прикован стальными браслетами. Он не кричал, не выл, смирившись, наконец, с тем, что с ним произошло. Вокруг были раскиданы мебель, вещи, до которых парень смог дотянуться за ночь. Гуров прошел к дивану, сел напротив. «Ну все, вижу, что ты готов рассказывать». «А я готов слушать. Как и для чего ты оказался в коттедже Терехина?» «Скажи правду, и мы поедем в отдел. Ты получишь возможность поесть, сходить в туалет, лечь». Арман кивнул, то ли прошептал, то ли проскулил осипшим голосом. «Воды дай глотнуть, говорить больно». Он кричал почти всю ночь, лев слышал, как в глубине то затихал, то снова поднимался отчаянный вопль. Сейчас парень был сломлен, у него не осталось сил на малейшее сопротивление или ложь, а значит, останется только признаться во всем. Гуров сунул в ослабевшую руку бутылку с водой. Арман сделал несколько глотков, и его взгляд немного прояснился. Он прохрипел: «Я ни в чем не виноват!» Но Лев Иванович молча сидел напротив, вид у него был равнодушный и отстраненный, словно он говорил: «Можешь врать, пытаться сыграть со мной в игру, но я подожду, когда ты дойдешь до той стадии, что больше не сможешь сопротивляться». Последняя попытка не удалась. Арман обмяк и плаксиво вдруг признался: «Я не знаю даже, как его зовут. Он сам нашел меня, терся в игровом клубе и как-то подошел, предложил заработать. Сказал, что надо всего лишь устроиться официантом и попасть на вечеринку к одному богатому чуваку. Он сказал, что все продумает, рассчитает. Дал мне план дома, объяснил, где находится сейф. А еще сказал устроиться в эту, как ее, компанию. Я не помню, короче, дал мне адрес. Но меня не взяли. Даже разговаривать не стал этот начальник. Но там девчонка крутилась какая-то, она деньги получала. И я за ней пошел. Сначала просто хотел с ней познакомиться, денег занять. Я так часто делаю, с девками прокатывает. Они жалостливы, расскажешь им про бабушку больную, и можно несколько тысяч поднять. Я шел за ней, шел, ну, потом что-то долго собирался и не знаю. Короче, решил к ней подкатить, чтобы она мне помогла на эту вечеринку в коттедж попасть. Этот тип, он сказал, что там брюлики лежат на миллионы, и он обещал, что потом сам продаст все. У него есть каналы. Короче, я понял, что надо дожать эту тему. Мне никогда такого куска не перепадало. Я бы тогда смог не работать вообще и свои автоматы открыть, жить в полном шоколаде. Но я эту Катьку и взял в оборот, типа как в партнеры. Сильно ей ничего не рассказывал. Да она и недолго ломалась, сама на мели жесткой. А я ей пообещал, что ничего такого, все сам сделаю. Ее дело только меня туда протащить, она согласилась и...» Парень вдруг всхлипнул от отчаяния и осознания собственной глупости. «Я все сделал, как этот тип сказал. Просто прошел в кабинет на втором этаже, пока никто не видел. Открыл там сейф, который на вроде душа, и выгреб оттуда все камни. Вот и все, я клянусь, это все». Он замотал головой так, что разлетелись в стороны смоляные кудри. «Если бы я знал, что это подстава, то ни за что бы не полез. Я думал, что они настоящие». Взгляд у Армана вдруг стал по-звериному хитрым. Он посмотрел на опера с тоской и одновременно подозрением. «Вы что, вместе с ним, да? Заодно? Решили меня грохнуть, да? И себе все забрать? Подставили меня, как лоха!» Арман вдруг беспомощно взмахнул руками. «Чё ты молчишь? Ну, чё ты хочешь? Убить меня? За что? Я же вам помог!» Но Лев молчал, потому что обдумывал признание парня. Он, в принципе, и предполагал, что Арман не сам додумался проникнуть в дом и вынести содержимое сейфа. И тот лишь подтвердил его догадку. Мелкий шулер был лишь чьей-то пешкой, подставной фигурой в игре, но чьей? «Как выглядел этот человек, который тебе передал информацию?» Опер оборвал сетование Григоряна. Тот не задумывался ни на секунду, ответил сразу. «Мужик такой крупный, в шапке, борода, в очках, ну лет 50 ему обычный». «Одет во что был?» «Да как все, обычный мужик, куртка там какая-то, все темное». «Рост?» «Ну, высокий», — мямлил парень, — «чуть выше меня». Гуров выспрашивал каждую деталь и сравнивал описание с картинкой в своей голове. Он искал сходство незнакомца, который вовлек фальшивого вора, как приманку, с Валентином Барсуковым. И не находил. Хотя и понимал, что Валентин слишком умен, чтобы подставляться лично. Он мог действовать через доверенных. Но тогда получается, что смерть Терехина подготовлена заранее, а не импульс. Барсуков продумал каждую мелочь, в том числе и отвел подозрение от себя, подставив этого парня. Вроде бы хитрый план, но в нем столько слабых мест и столько было совершено ошибок, что авторство Барсукова выглядит сомнительно. Ведь его даже не пригласили на вечеринку. В списке была только дочка с женихом. Или он был уверен, что попадет туда? Опять слишком много вопросов, слабых мест, ошибок, которые профессионал бы не допустил. То есть вы встречались с ним два раза? С этим обычным мужиком? Или три? Как ты должен был ему передать потом камни из сейфа? Лев пытался у Армана найти ответы. Он обещал снова прийти в тот клуб на следующий день после вечеринки и забрать у меня. Но я решил... Арман воровато покосился на опера. «Не встречаться с ним. Нафиг он мне не нужен, я сделал всю работу. Еще и подставился там из-за этого мужика, который покончил с собой. Меня чуть не спалили, если бы не Катька». Она подтвердила, что типа я Сергей, но тот, который с ней вместе работает. У меня не было документов, только менты сильно не спрашивали. По спискам шерстили и все. Меня опросили и отпустили. Я доехал до дома. Катька сказал, что скоро приеду за ней и лег спать. Потом подумал, нафиг мне делиться. Решил не встречаться с этим мужиком и сам продать камешки. Думал, скину парочку, сниму другую хату и пускай меня ищут. Город большой, замучаются искать. Только меня кинули. Камни не драгоценные, а какие-то стекляшки. Так сколько раз ты его видел? Лев Иванович повторял снова и снова каждый вопрос. Вдруг задержанный споткнется на лжи. Но, кажется, тот растерял всю свою дерзость и готов был на все, лишь бы спасти свою шкуру. «Один! Он дал мне бумажку!» Арман вытащил изрядно измятый лист из кармана и на словах объяснил, где сейф. «Все, больше я его не видел». Как он представился? «Сказал, что его зовут Василий». Лев, который уже рассматривал улику, передернул плечами. Организатор назвался именем своей жертвы. Арман забормотал испуганно. «Теперь отпустите, а? Отпустите? Я ведь все рассказал, все!» Лев шикнул на него. «Тихо!» И парень замолк, только бы больше не запирали в гараже. Гуров рассматривал листок, распечатанный файл, немного криво распечатанный, как будто снимали копию и неровно положили лист в устройство. На листочке было крупно написано название вечеринки — «Маска». Потом шла большая таблица с фамилиями гостей, номерами столов и схемой рассадки. Список блюд, стоимость украшений, фамилии, название организации с пометкой, кто и за что отвечает. Улику Лев убрал себе в карман, потом, наконец, заговорил с Арманом. «Тебя подставили, специально притащили в дом и потом дали возможность сбежать с этими копеечными камнями, чтобы повесить на тебя убийство хозяина дома». Парень вдруг взвизгнул тонко, замахал свободный от наручников рукой. «Это бред! Он сам! Он же сам! Все говорили, он сам покончил с собой!» Опер не сводил с Армана взгляд, отслеживал каждую его реакцию, проверяя, врет или нет. А тот тряс головой, дергался, как на шарнирах. «Нет, я украл, я признался. Но я не убивал, нет. Это ошибка, полиция же приезжала и всем сказали, что он сам это сделал. По округленным от ужаса глазам и напряженному лицу, где застыло удивление и страх, Лев Иванович видел, что парень шокирован новыми обстоятельствами дела. И все равно продолжал объяснять парню. «Этот тип кинул тебе пустую приманку, понял, что тебе нужны деньги и поманил большим кушем. Ради того, чтобы ты, подозрительный тип с сомнительным прошлым и таким же настоящим, под чужим именем оказался в доме в момент смерти и не просто побывал там, а совершил преступление и затем скрывался от полиции, вызывая подозрения. Ты не вор, ты глупая жертва, фальшивая приманка для полиции». Арман нервно облизнул пересохшие губы. «И чё теперь?» Он был растерян. Кажется, до него все же дошло. Ловушка захлопнулась. «Ты сядешь в тюрьму по обвинению в убийстве Терехина». Сыщик буквально впился взглядом в перекошенное лицо парня. «Еще организация группового хищения по предварительному сговору и доведение до самоубийства Калинкиной». Смуглое лицо стало совсем бледным, губы беспомощно хватали воздух. Парень едва смог прохрипеть: «Я не убивал, я только взял». Лев и сам уже убедился, у этого не хватит ни решимости, ни ума организовать такое сложное преступление. Обычная подсадная утка, которая не застряла в приготовленной ловушке лишь из-за своей жадности. Однако он хотел использовать Армана по полной. Ради желания скинуть весь груз ответственности, тот готов будет на самое активное сотрудничество. «Я помогу тебе». От спокойного, почти ласкового тона сыщика задержанный ожил. Лицо у него стало осмысленным, глаза снова заблестели. «Помоги, помоги, умоляю! Я все сделаю, все, только скажи, что, кто!» «Чтобы снять с тебя обвинение в убийстве, надо найти настоящего убийцу, того, кто нанял тебя. Ты его видел и слышал, а значит, сможешь опознать». «Смогу, смогу!» Он даже задыхался от волнения, лоб покрылся бисеринками пота. «Поэтому сейчас мы поедем в отдел, и ты там составишь фоторобот с криминалистом. А потом...» Гуров на секунду задумался и решился. «Снова пойдешь на вечеринку». Но задержанного словно ничего и не смутило. Хотя он не понял предложения опера, и все же на всякий случай снова затряс согласно головой. «На вечеринку, да. Она же закончилась!» «Это будет следственный эксперимент». Опер взял крепко парня за плечи и встряхнул, чтобы тот пришел в себя и услышал его слова. «Тот, кто подставил тебя, хорошо знал коттедж. Он был в доме на вечеринке. Он следил за тобой, чтобы ты исполнил свою роль правильно. Твоя задача — узнать его среди гостей или среди персонала. Он может быть барменом, охранником, любым человеком, который в тот вечер был в доме. Понял? Я соберу всех, кто был там в тот вечер, для следственного эксперимента. Ты снова будешь официантом и будешь делать то же самое, что делал в тот вечер. Так же двигаться, так же разговаривать. Поднимешься в кабинет, откроешь сейф, повторишь каждый свой шаг. Но при этом смотри и слушай каждого, кто будет рядом. Найдешь его и опознаешь. «А если его там не будет?» — заскулил вдруг Арман. «Я же не заметил его на вечеринке». «Ты просто не узнал его из-за маски. Он мог изменить внешность. Борода и волосы, даже фигура могла быть не настоящей. Но голос ты точно узнаешь. Его человек не может изменить. Слушай внимательно голоса, и когда будет хоть что-то похожее, то сразу дай мне знать. Мы найдем его». Успокоил парня сыщик и соврал. Он не был уверен, что человек, встречавшийся с Арманом в игровом клубе, был и на вечеринке. Даже наоборот, был почти убежден, что с парнем встречался доверенный Барсукова, а сам Валентин остался в тени. Но его версию надо было проверить. А еще Лев хотел напугать настоящего убийцу, сполошить его тем, что Арман задержан и дает показания. пускай поймет, что ниточка, которая к нему приведет, в руках следствия. Парень вдруг схватил бутылку и вылил себе на голову всю воду, зафыркал, затряс головой. «Надо прийти в себя! Надо узнать его! Узнать! Я узнаю! Надо, надо! Я смогу!» «Конечно, сможешь. Сначала поработаешь с криминалистом, выпьешь кофе. Не переживай, у тебя будет время прийти в себя. Вечеринка состоится вечером, как это было в прошлый раз». Лев наклонился и отстегнул наручники, снял второй браслет с руки Армана, давая ему понять, что они договорились. Теперь парень должен доверять ему, если хочет выбраться из ловушки, в которую его так ловко заманили. «Если сбежишь, то знай. Тебя ищут все полицейские в городе. Денег у тебя нет, бриллианты оказались подделкой, так что роскошной жизни уже не случится. Но ты сможешь избежать тюрьмы, если будешь делать то, что я говорю, и не глупить». Арман Григорян покорно кивнул, опустил голову и поплелся за опером в машину. Сейчас он совсем не походил на вчерашнего дерзкого хулигана, который устроил погром в ювелирной мастерской. Да и от скромного парнишки, который обаял Катю Калинкину, тоже в нем ничего не осталось. Он сбросил все маски и стал самим собой.